Следующие несколько дней я провел, экспериментируя с новой способностью. К моему счастью, мне попалась нормальная ликантропия, а то я не представляю, какую пользу я бы смог получить от обращения в полноценного волка. Полное превращение делало меня довольно каноничным оборотнем. Морда волка, когти на руках, более удобные для спринта лапы, почти человеческие пропорции. В общем, в бою такими руками пистолет не подержать, а вот тело разорвать легко, при этом даже кевлар не защитит, хотя для этого приходится использовать ускорение. К счастью, через несколько десятков неудачных попыток у меня получилось войти в промежуточную форму. В ней я не очень сильно изменяюсь. Трансформации напоминают сериал «Волчонок», но при этом я получаю только 10% прироста к способностям. Из огорчающего можно выделить понижение интеллекта в полной форме. Превратился и 10 очкам говоришь пока-пока. Плейлист же был кладезем богатств и моего духовного счастья. В нем кроме музыки еще оказались копии аудиокниг, поэтому вот уже 2 дня я пишу «Братство кольца». И только сейчас я понял, зачем мне дали ускорение времени. И нет, не для битв, как можно было подумать, а чтобы я не просидел весь сюжет КВМ за клавиатурой, переписывая книги под диктовку. Закончив писать, теперь уже мой шедевр, я отправился в издательство среднего размера Redback. Нет, я, конечно, задумывался сходить в большие компании, по типу Pingu Group, но зная, как они работают, я смогу получить лишь мелочь, а по их договору больше 10% от продаж мой карман не увидит. Поэтому я сижу сейчас перед их представителем и обсуждаю условия моей печати. Мистер Пирс, хочу сказать, что нам очень понравилась ваша история и мы готовы предоставить вам договор на 100 000 копий. Я понимаю ваши опасения насчет новинки, но давайте поговорим о большем числе тиража. И сколько вы предлагаете? Думаю, можно начать с 700 000 копий. Он поперхнулся кофе, услышав мое предложение. Мистер Пирс, вы, кажется, не понимаете, как все работает. Ни одно издательство не согласится выпустить книгу неизвестного писателя в таком количестве. Вы хоть представляете наши финансовые потери, если их не будут покупать? Мне кажется, вам нужно ограничить свои аппетиты, и максимум, который вы сможете получить, это 300 000 копий. Хорошо, тогда просмотрите мой договор, который я подготовил. В нем говорилось про 500 000 копий и то, что я оплачу стоимость печати каждой непроданной книги через полгода после выхода в продажу, а вы же должны будут предоставить мне 30% прибыли с первого тиража и, если за год после оговоренного срока, вам придется запустить в тираж более 1 000 000 копий моей книги, то с каждого прошедшего тиража мой процент останется неизмененным. Также там было указано условие того, что если вы согласитесь на этот договор, то следующую книгу, продолжающую эту историю, я буду печатать также у вас. Мне надо обсудить ваше предложение с вышестоящими. Пожалуйста, я не тороплюсь. Вы, наверное, спросите, зачем я включил получение ими второй части, ведь они, распробовав конфетку, захотят забрать ее себе и точно попытаются уменьшить мой процент в договоре по второй части, ТК, по нему я не смогу уйти к другому издателю, не выплатив им нехилую сумму. Но я готов пойти на этот риск из-за одного просто неназванного слова – трилогия. Как вы думаете, какую часть истории фанаты наиболее активно бегут покупать? Правильно, финалы. Именно они собирают пик продаж, и я мечтаю увидеть их лица, когда они узнают, что это – трилогия. Как и ожидал, они приняли меня за зазнавшегося богатенького мальчика, который не знает, куда деть деньги и считает, что он новый Рэй Брэдбери. Он вышел с такой улыбкой, как будто я сообщил, что он выиграл в лотерее. Мы быстро заключили договор и попрощались. Будет интересно посмотреть, какая у него будет улыбка, когда я приду заключать договор на вторую часть. Я, как человек, который скоро начнет уже сам зарабатывать деньги для своей безбедной жизни, не мог не страдать от простого просиживания штанов в школе. Я давно заметил, что ничему новому меня там не научат, а после того, как интеллект скакнул за 50 очков, я смог легче оперировать изученным и начал щелкать задания на 3 класса выше меня. Поэтому я решил закончить это бесполезное времяпрепровождение экстерном, Благо, для этого надо было просто подать нужные бумаги с подписью родителей и быть отличником как минимум 3 года подряд. С оценками проблем не возникло, и, чтобы точно быть уверенным в прохождении тестов и разговоров с преподавателями, я сел за учебники на всю неделю в ускоренном времени. Отец, к моему удивлению, был даже рад, что я такой гений, который перескакивает через оставшиеся классы и мне остается только институт, хотя мое заявление, что еще год-полтора я не хочу поступать и собираюсь попутешествовать, его озадачило, но он списал это на переходный возраст и тягу к приключениям у подростков. В путешествие я, конечно, поеду минимум с 2 телохранителями, это было его условием. Я, конечно, понимал, что мои телохранители скорее всего будут из Гидры, но пришлось согласиться, ведь иначе он бы не поставил подпись. Начало проверок мне назначили на следующей неделе, а пока было свободное время, я решил по-быстрому начать еще и карьеру композитора, певца и вообще очень талантливого плак-кхм человека. Сначала я решил выпустить несколько синглов, хотя у меня уже была идея насчет одного альбома, который точно обрадует моего папаню, но об этом позже. Вы бы видели лица на студии, мне прям было видно, что они ожидают опять какую-то дрянь, слушая которую пришлось бы улыбаться и махать большим пальцем, чтобы отвлечь внимание от крови, которая льется из ушей, но мне кажется, я смогу их приятно удивить. Это тело обладало просто шикарным голосом, а поэкспериментировав с крошечными метаморфозами от обращений, я еще и научился настраивать свой бас. Ну, и что думаешь, Пенни, насколько сегодня все будет плохо? Ой, да ладно, почему сразу плохо? Что если он согласился на полный лист услуг, не спрашивая цену, то сразу, значит, богатенький бездарь. Да, да, конечно, ведь во все предыдущие разы к нам приходили богатенькие таланты, или ты так его защищаешь из-за того, что он красавчик? А, нет, то есть нет, я просто почувствовала в нем талант. Если он талант, то я, наверное, фея крестная. Да ну вас, ладно, мы готовы, вы можете начинать по команде. Ну, пришло время этому миру послушать хорошую музыку. Начнем, пожалуй, с легенд Сневердии. Легенды не умрут, когда в мире ждут тебя. Ты услышь, они тебя зовут. Легенды не умрут, ведь они же часть тебя. В час твоей погони за великим, безустанно выживай. Надежда их друг, когда царит холод и бой вокруг. Надежда внутри, они идут в дым, где огонь горит. Не вешай, дружок, нос. Легенды не умрут, когда в мире ждут тебя. Ты услышь, они тебя зовут. Легенды не умрут, ведь они же часть тебя. В час твоей погони за великим, легенды не умрут. Их имена в истории, но не увидишь шрамов никогда. Такова для них была цена. Когда я закончил, на их лицах можно было увидеть шок вперемешку с надеждой, что это не просто удача с одной песней, а им правда повезло нарваться на талант. Пенни, да, закажи мне волшебную палочку. Хорошо, теперь давай вторую. Леон Сенсиди, если ты оставишь меня на произвол судьбы, идти на компромисс не в моих правилах. Этот город словно джунгли, я должен его завоевать. Убери мой страх за пределы видимости. Уничтожь суету, ведь лучше иметь все права. В игре, где выживают сильные, выживают только сильные. Эти цепи не удержат меня, они не выдержат и упадут на землю. Я не могу приручить этих львов внутри. Власть господствует, будто гром готов к бою. Эти львы внутри, эти львы внутри. И мне, мы сонгс кноф хат йоу дит инхе дарк, ликх тьемуп. Будь осторожен, загадывая желания в темноте. Нельзя быть уверенным, когда они попадут в цель. И, кроме того, в то же самое время, я мечтаю о том, чтобы разорвать тебя на части. Я в деталях вместе с дьяволом. Так что теперь мир никогда не сможет достать меня на моем уровне. Я просто посажу тебя в клетку. И моему юношескому гневу влюбленного понадобится лишь искра, чтобы возгореться. Мои песни знают, что ты сделал в темноте. Так что поджигай их, поджигай их, поджигай их. Я охвачен огнем. Так что поджигай их, поджигай их, поджигай их. Я охвачен огнем. В темноте, темноте. Этот парень просто находка. Из студии я уезжал в приподнятом настроении, а жизнь то налаживается. Глава 7. Все дела улажены, тесты пройдены, вещи собраны. Осталось только придумать, как избавиться от нянек, и проблемы не заставят себя ждать. Вообще, в планы входит путешествие в течение месяца и, если никакой фигни со мной не приключится, отправление в храм в Нью-Йорке, попрошусь на обучение в Камар-Тадж. Проснувшись утром, я был готов отправляться в путь. Моя охрана должна была прибыть в 12:00. О, вот и звонок в дверь. Ну, давай посмотрим, кого мне отправил отец. Окей, а вот это неожиданно. Теперь я понимаю, почему он предложил всего двоих, да этот парень сойдет за отряд морских котиков. Я, конечно, понимаю, я единственный наследник и все такое, но я же не в страну третьего мира отправляюсь. Вот нахрена ко мне приставили Карла Крила, хоть второй вроде обычный, а то до полной коллекции мне бы еще Ворда дали. Хотя его Гаррет, наверное, не отпустит, ведь он, его протеже и собачка в одном флаконе. Здравствуйте, мистер Пирс. «Теперь за вашу охрану отвечаем мы». Дальше он еще что-то говорил, но поскольку я не собираюсь проводить с ними много времени, то запишу его как мистер 2. «Хорошо, отправляемся. Хотя возможно то, что отправили Крила, это и не так плохо. У меня уже есть идейка, как от них избавиться. В дороге мы уже часа полтора, и я все жду подходящего момента их кинуть. Сначала надо выбраться из города, и это мы уже сделали». Теперь на каждой третьей забегаловке я прошу остановиться и отхожу что-то заказать. И этот оголодавший, которого послали вместе с Крилом, также угощается бургером и так хлещет газировку, что я прям позавидовал его мочевому пузырю. Но в этом мире нет ничего непобедимого. На пятой остановке он решил отбежать в туалет. Пора начинать наше представление. Надеюсь, что в будущем не поменяли слова и все сработает. Крил, прости, но мне это нужно. Что? Подчинение будет вознаграждено. Он начинает нервничать. Ты знаешь, что лучше будет подчиниться. Он пытается добраться до меня, но несколько включений ускорения и я спокойно уворачиваюсь. Тебе лучше подчиниться, и ты будешь вознагражден. Ты знаешь, что лучше, Крил. Лучше будет подчиниться. Правильно, а теперь ты забудешь, что я только что тебе говорил и будешь помнить, как я убежал от тебя, а ты пытался меня поймать. Но я резко стал быстрее и ты не смог ничего сделать, а способности свои ты не использовал, потому что не было угроз моей жизни и тебе не было смысла раскрываться. Ты меня понял? Да. Хорошо, а теперь разыгрываем этот спектакль. И будь добр, ненавязчиво мешай номеру 2 или как там его зовут сообщить отцу об этом еще минимум часа 2, а потом случайно обнаружь эту записку сзади под сиденьем. Понял? Да. Крил будет рад подчиниться. Тогда начали. Отыграв этот спектакль на камеру у дороги, я отправился вдоль трассы в поисках попутки. Найдя слепое пятно, где можно сесть и на камерах не обратят внимания на возможное снижение скорости автомобиля, я смог поймать попутку. Сев на заднее сиденье, я застегнул куртку до конца и натянул кепку понадежней. Добравшись до города, я сразу взял такси и отправился к схрону, в который предусмотрительно перенес свои вещи. В нем меня ждали 100 000 наличными, пистолет, штурмовая винтовка, костюм с дела первого железного человека и новенький серебряный Yamaha SFR-1, надо же мне на чем-то передвигаться. Спустя 6 месяцев, база Гидры, подземный уровень, в одной из комнат на полу в луже крови лежал темноволосый парень, в его спине две дырки от пуль, на некоторых участках тела видны явные следы атаки животного. Ну и кто же меня заказал, а? Спрашивал человек с легкой сединой и в глупых очках, кто из этих малолеток решил, что он самый умный, хотя можешь не отвечать, я и сам узнаю, ведь в отличие от них я знаю, что терпение – это высшая благодетель. Вы спросите, как это со мной случилось? Ну, началось все в одном баре в Акроне. Я уже несколько недель езжу по городам, и идея путешествия уже не кажется столь интересной. Единственное, что скрашивало скуку, так это бары. Не знаю почему, но чем дальше я иду, тем реже спрашивают про мой возраст, то есть я, конечно, выгляжу на 18-19, но пить-то разрешают только с 21. В предыдущих забегаловках я хотя бы мог повысить уровень психологии, пудря им мозги и заставляя их считать, что мне уже можно пить, а тут никакого интереса. Сидя в баре уже час и задолбавшись пить алкоголь, ведь его я могу пить как сок, мне от него не захмелеть, я вдруг замечаю необычного человека, то есть выглядел-то он обычно, вроде индеец, но вот моя интуиция скребет черепушку и говорит, здесь что-то не так. Чтобы убедиться в своих чувствах, я отошел в дальний угол и провел частичную трансформацию. Много очков в интуицию это не даст, но вот опасность я почувствую сразу. Этот сомнительный типчик почему-то резко обернулся и посмотрел в мою сторону. Я сразу же почувствовал, надо валить, вот и приключения наступили, думал я, выходя из бара, и, конечно же, Он поперся за мной. Ну, как иначе? Свернув в переулок за баром, я ожидаю моего нового поклонника. Ну и что тебе от меня надо? Ты воин? Чего? Ты имеешь в виду, умею ли я драться? От тебя исходит странный запах. Он напоминает запах воинов, но воинов не может быть двое. Как ты получил благословение? Отвечай. Вау. Полегче, полегче. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Какой воин? Что за благословение? Ты меня не обманешь. Я чувствую этот запах. Сражайся. По всему его телу начала расти шерсть, его конечности начали удлиняться, а его лицо приняло кошачью форму. Это еще что за хрень? Сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать. Дальше думать мне времени не дали, моя интуиция трубила об опасности. Как бы я без нее понял, что что-то не так, прям не знаю. Уклоняясь от его когтей, я начал принимать полную форму, а то на одном ускорении тут не выехать. Ха, я знал, что ты воин. Да, что ты заладил. Воин, воин, что это значит-то? А, воином может стать только наиболее достойный, это высшая честь. И только воин может спасти мир. Ты не заслуживаешь этого благословения. Вот ни хрена понятно не стало. Ну и что мне делать? Бесконечно уклоняться от его когтей я не смогу. Полная трансформация жрет часть выносливости, и продолжать сражаться в ней на полную я смогу только час или 30 минут, если не снимать ускорение. Но, учитывая его скорость и то, какие следы его когти оставляют на бетоне, этого мне делать, ой, как не хочется. Надо будет его как-то вырубить или бежать, если ничего не получится. Только сначала надо увести его подальше от бара, а то лишние свидетели мне не нужны. Тут как раз рядом стройка, вот туда и махнем. Эй, киса, пошли прогуляемся. Что-то мне не нравится этот красный свет в его глазах. Похоже, он не любит, когда его так называют, вон как припустил. Мне бы с такой скоростью успевать уворачиваться от его замахов. Разбегаюсь, подпрыгиваю метров на 5, пролетая забор, а кисе, видимо, уже вообще все равно. Он тупо сделал дырку в сетке. Прыгаю на него и полосую когтями его морду. Нехило так разворотил ему носик и смог немного задеть левый глаз, прямо до того момента, как он скидывает меня и врезается в меня ногами. Я улетаю вглубь, прямо к середине фундамента. Пока я очухивался, кошак успел подбежать, и я еле увернулся от его лапок. Хотя нет, только от лапки, это я заметил, разорвав дистанцию. У меня в боку была неплохая такая дыра. Воспользовавшись моей заминкой, он повалил меня и уже собрался воткнуть когти мне в сердце, но я нащупал арматуру и, не задумываясь, всадил ее ему меж ребер. Он так завыл, что я даже подумал, что это такой странный волк, а не рысь или пума. И вот, стоим посреди стройки, повсюду следы когтей, в основном его, но и парочка моих есть, и смотрим друг на друга. У него сломана пасть и поврежден левый глаз, а у меня дыра, куча порезов разной глубины и оторвано ухо. И сейчас, или я его, или он меня. И вот куда делся план с побегом, скажите мне, пожалуйста. И вот мы бежим друг на друга, и вдруг слева прилетают две светящиеся карты и взрываются. Меня откидывает, и я, теряя сознание, успеваю заметить две фигуры. Фили, смотри, Томас нашел себе братика. Не называй меня так, Леба. И где, блин, шляется Шульц? Ну, не надо быть такой холодной, Фили. И что, кстати, будем делать с этим? Постой, он же пацан, а может это его сын? Это ж с кем он переспал, чтоб из пумы вышел волк. Забирай их, на базе разберемся. Глава 8. Очнулся я в незнакомой комнате. Все тело было перебинтовано и неплохо так побаливало. Осмотревшись, я не увидел ничего необычного, что радует. Значит, меня хотя бы не забрали на опыты. И что это вообще были за люди? Они охотились за тем парнем, а меня взяли за компанию. И что это был за псих вообще? Я что-то не припоминаю в Марвел оборотней, кроме, наверное, сыночка Джеймисона. И про какой конец света он говорил? Нет, он, конечно, силен, но те же Тор с Халком им пол вытрут. Ладно, пока надо валить отсюда. Я применил частичную трансформацию и пошел к двери. Прислушавшись, я уловил звуки шагов. Их точно больше двух, и идут они к моей комнате. Я быстро встал в углу в слепой зоне и приготовился к побегу. Да не вру я, это точно его сын. А убить он его пытался, потому что сопляк пришел требовать алименты. Реми, ты, конечно же, являешься самым достоверным источником информации, но, учитывая количество билиберды, которую ты выдумываешь на ходу, ты реально считаешь, что тебя примут за истину в последней инстанции? Вот сам посмотришь на него и сразу убедишься, что у них есть общие черты, хотя превращался он вроде в волка. А как нам заливался Томас про свою честь и благословение, а оказывается, у них это семейное. Я даже не удивлюсь, если по миру еще бегает какой-нибудь оборотень-барсук от другой его бывшей. На, вот, сам посмотри, разве не пох, я совершаю захват и приставляю когти к шее говоруна. Где я, и кто вы такие, и вправду, похож, ха, с улыбкой смотря на положение друга сказал Шульц. Парень, успокойся, я обещаю поговорить с Томасом насчет элементов, он все отдаст, нервно смотря на когти сказал Леба. О чем ты говоришь, какие элементы? Стоп, а вы разве не из-за них пытались друг друга убить? Удивился Леба. Этот псих просто накинулся на меня, крича про какое-то благословение и воинов. Так ты не его сын, с шоком произнес Рими. Нет, а почему вы оба превращаетесь в зверюшек? Недоуменно спросил Рими. Блин, а сейчас мне, что сказать, буду гнуть старую линию. Я мутант, да, я тоже. Может, отпустишь меня, брат, и мы спокойно поговорим? Попытался решить все мирно Рими. Докажи. И тут он достал из кармана игральную карту и метнул ее в стену. Она начала ярко светиться и взорвалась при ударе, разорвав обои в месте попадания. Тут-то я и вспомнил, кто меня вырубил тогда. Это же Гамбит. Ну, что, доволен? Спросил Гамбит. Сойдет. Герман, а ты почему стоял и ничего не делал? Недовольно смотря на товарища спросил Гамбит. Мне было интересно, прикончит ли тебя, наконец, или наши страдания продолжатся. Как видишь, удача не на моей стороне. С досадой ответил Шульц. Да, ладно, ты все еще обижаешься за тот вечер. Ну, проиграл ты свою долю, это может случиться с каждым. Одарив Германа мерзопакостной улыбочкой сказал Гамбит. Сколько я был в отключке? Ты пролежал в отрубе 16 часов. Уж чем вы с Томасом не похожи, так это восстановлением. Он-то уже через 2 часа пришел в себя и рвался закончить вашу битву за звание воина. Филиппе пришлось несколько раз вырубать его, чтобы он не побежал тебя добивать. Спокойно ответил Герман. А кто вы вообще такие, наемники? Больше ты сможешь узнать только от Филиппы. Она вернется через час, а пока я пойду обрадую Томаса, что на его волшебный титул никто не покушается, а то Реми так еле ушел целым после того, как он очнулся и вспомнил того, кто прервал вашу дуэль. Быстро покинул комнату Герман. Так теперь называется нападение с целью убить, вон как припустил. Видимо, он тоже не хочет отчитываться за этого буйного. Вот я сижу за столом, слева сидит Гамбит, справа этот Герман, а передо мной сидела темноволосая девушка, видимо, главная в их отряде, а этот воин сидит на диване в углу и так и зырит на меня недовольным взглядом. «Ну, и как тебя зовут?» — спросила Филиппа, рассматривая подростка. «Брюс Уэйн, сори, но я себя раскрывать не собираюсь. Вдруг еще мой отец назначил награду за меня, типа, вернуть домой целым, но, если выбьете из него все дерьмо, то я не буду против». «Хорошо, Брюс, мне тут описали ситуацию, и я извиняюсь за Томаса и его действия. И вчера я увидела ваш бой, и ты довольно способный малый. Поэтому я хочу предложить тебе прибыльную работу. Это тебя интересует?» Спокойным тоном спросила Зонтак. «То есть они еще и понаблюдали, как этот псих меня калечит? Насколько прибыльную? Миссии бывают разные, но оплата начинается со 80 000 и может доходить до 200-300 000 на человека». Она, видимо, ожидала увидеть шок в моих глазах от таких сумм, но я только за первый тираж своей книги получу где-то 1 500 000, а они тут меня такими крохами завлекают. Хотя, это может стать неплохой тренировкой, и я смогу подкачать навыки, а то тренировки с Бруксом перестали приносить мне быстрый левелуп. Мне нужен боевой опыт, и такая работа для этого подходит идеально. Я согласен. Тогда, Брюс, расскажи, что ты можешь, мне надо понимать, на что ты способен, рассматривая подростка сказала Филиппа. Ну, трансформацию вы видели, в ней я сильнее, быстрее и более полно чувствую окружение. Также я неплохо стреляю и умею драться. Ну, свои навыки в стрельбе ты покажешь позже, пока можешь познакомиться с командой, и у тебя неделя на восстановление до тестовой миссии. Я думаю, тебе этого хватит, сказала Зонтак, после чего встала из-за стола и покинула комнату, оставив Раина наедине с командой. «Да, я смогу оклематься, только не подпускайте ко мне этого буйного. Такими темпами мы скоро превратимся в передвижной контактный зоопарк», — недовольно проговорил Шульц. «Если бы ты видел, как они сражались, то понял бы, что это будет первый и последний контакт в жизни наших посетителей», с улыбкой сказал Ремеетьен Леба, более известный, как Гамбит. «А что вы можете? Я неплохо обращаюсь с картами, но ты это и так видел», ответил Гамбит. «Он неплохо мухлюет в карты, это все, на что он способен», поправил соратника Герман. «Ну, с нашей Пумой ты знаком. Кстати, пока выздоравливаешь, придумай себе позывной. Вот я, например, Гамбит, этот недовольный, Шокер, наше агрессивное животное зовут Пума, а за главную у нас Арклайт», перечислил позывные членов команды Реми. «Я над этим подумаю». После мы еще немного поговорили с Гамбитом, и я начал понимать причину ненависти со стороны Пумы. Он из какого-то древнего племени, где это превращение передается только наиболее достойному и является огромной честью. И тут он встречает какого-то левого пацана, который напоминает его же после благословения, а потом демонстрирует силы, схожие на 80% с твоими. Это как копить на машину в течение нескольких лет, купить ее, а через неделю узнать, что в паре кварталов открыли новую точку дилера и там такую же машину раздают первым 10 покупателям бесплатно. Значит, что мы имеем сейчас, как и просил, вот тебе приключение, но, не считая плохого начала, я доволен сложившейся ситуацией, так как, что сможет прокачать мои навыки лучше, чем опасные сражения. Тем более я в любой момент могу использовать телепорт и сбежать. Хотя почему эта идея не пришла мне в голову вчера, непонятно. Полностью восстанавливался я 3 дня. Конечно, немалую роль в этом сыграло ускорение времени, но Филиппа была удивлена. Похоже, она не часто ошибается. Мои навыки стрельбы были оценены хорошо, хотя, похоже, они ожидают, что я, в основном, буду пользоваться другим своим обликом, как Пума. «Ну, ты выбрал себе позывной?» – с интересом спросил Гамбит. «Да, и, Вервольф, моим тестовым заданием стала цель их заказа, за которой они прибыли в этот город. И они, конечно же, сказали, что это мне просто повезло, что заказ так близко. Но поскольку это тест, то мне заплатят всего 40 000 за выполнение. Вот это они расщедрились. И роль, главное, мне подобрали отличную. Я, Пума и Арклайт будем отвлекать внимание, круша здания и убивая охрану, а Гамбит с Шокером проберутся с противоположной стороны базы и должны будут что-то выкрасть и взорвать их лаборатории. Нападаем мы на какую-то арабскую организацию, а название у нее в теневом мире-то какое пафосное. Я прям не могу. Тайная империя, вот это я понимаю, самомнение у людей. Они вроде несут ответственность за 60% терактов, где используется взрывчатка. Штурм-отряд поедет на броневике и возьмет ворота на таран, а наши тихие друзья попрутся пешком. Радует, что на брифинге во время езды цели нам поставили очень конкретные. 1. Шуметь. 2. Крушить. 3. Убивать. 4. Не сдохнуть, не обязательно. Первые 3 пункта это прямо-таки ежедневник Халка. Дзинь. Задание получено. Первый раз. Вы уже убивали. Но убийство с нескольких сотен метров и убийство того, кто стоит перед тобой, это совершенно разные вещи. Докажите себе и своим знакомым, что вы на что-то досгодитесь и выполните задание, вернувшись живым. Награда за выполнение зависит от целостности вашего тела после выполнения миссии. Наказание за провал вариативно. Потеря шанса вступить в команду, потеря уважения, потеря конечностей, смерть. Как мило мне тут расписали перспективы миссии. Мы подъезжаем, приготовьтесь, сказал Арклайт. Ну, вот сейчас и узнаем, на что я сгожусь. Глава 9. Протаранили ворота мы знатно, почти не замедлились. А как орал мужик, когда мы, не скидывая скорость, неслись на него. Хотя под конец он все же отпрыгнул, видать, в социальный пакет тут не все включено. Разобрав маски, которые, как мне сказали, пуленепробиваемые, мы вышли из броневика. Ладно, мальчики, начинаем. Отдав команду, понеслась в атаку Арклайт. После команды все как с цепи сорвались. У нашего лидера аж кулаки засветились. А после того, как я увидел, что стало с частью стены, куда она ими ударила, я даже как-то посочувствовал Пуме, начиная понимать, как его успокаивали. Пора браться за работу. И видя, как не мелочится Арклайт и понемногу сносит здание, а в соседнем слышны крики и на окнах каждые 10 секунд появляются полосы крови, я решаю взять на себя более дальнюю постройку. И поскольку я сражаюсь против террористов, Я подумал, что неплохо было бы научить их уважать демократию. У меня и музыка, подходящая под такую ситуацию, есть. Настроив диапазон телепатического радио, я врываюсь в здание под тем «Америца, в фуцкиях». Вы бы видели их лица, когда у них в головах заиграла песня, это бесподобно. На первом этаже уже собрался мини-отряд из 4 охранников, на которых я и выплеснул свой патриотизм, хотя я почувствовал себя, странно убивая афроамериканца под строки рабства ада. Ну, вроде все, здесь разобрались. В здании было несколько прототипов новых бомб, которые я решил использовать по назначению. И как раз под повторный запуск песни к зданию подъехали несколько джипов и вышло пару десятков людей. И под строки террористы, время игр прошло, пришло время отвечать за свои поступки. Я выкидываю им бомбы с таймером в 3 секунды. После того, как прогремел взрыв, я увидел, что проредил их минимум наполовину и в здание заходило уже человек 20. Похоже, они рассредоточились по этажам группками, как будто никогда не смотрели ужастики. Первого я вынес с помощью пули в голову, второй успел укрыться за рабочим столом и вылезать, похоже, не собирался, поэтому мне пришлось доставлять свинец на своих двоих. И даже зная, на кого мы пошли, я тогда не ожидал таких индивидуумов в подмоге. Подобравшись и собираясь выстрелить, я заметил странную улыбку и краем глаза увидел, что он нажал на пояс. После этого меня откинуло в стену, а двух его друзей, попытавшихся войти в этот момент, разнесло по кускам. У меня почти полностью разворотило бронежилет, и правая рука была довольно сильно обожжена. Мое оружие я нашел сразу в нескольких местах. Ствол торчал в стене, приклад где-то в потолке, а куда улетело остальное, я даже не знаю. В этот момент я понял, что если я не буду выкладываться по полной, то моя смерть будет довольно быстрой. Переходя в полную форму, я был безумно рад, что не взял тогда гранаты, а как меня уговаривал Гамбит, описывая, что если он их зарядит, то в течение часа они будут в 3 раза убойней. Благо, моя интуиция подсказала, что это плохая идея. Завершив превращение и не зная, куда деть маску, я решил повесить ее сзади, пусть прикрывает затылок. Чувствуя, как моя рука начала немного покалывать, я был удивлен, так как моя регенерация не должна работать так быстро, но поскольку это шло мне в плюс, я решил подумать об этом попозже. Сначала надо закончить с оставшимися шахидами. Я уже минуту гулял в поисках врагов, и, наконец, в коридоре послышались шаги, и я выпрыгнул и понесся на них. Что странно, форма двоих из них отличалась. Она имела синие линии по вертикали униформы. Это типа элитные силы. Они, похоже, не особо ожидали увидеть меня живым после того взрыва, а вот увидев мою форму, они вообще впали в ступор на несколько секунд. Хотя как я мог обвинить их в непрофессионализме, я бы тоже обосрался, увидев 2-метрового гуманоидного волка с желтыми светящимися в темноте глазами, покрытого кровью. Воспользовавшись их замешательством, я пробиваю глотку первому когтями левой руки, второй начинает тянуться к поясу, и я, понимая, что сейчас будет, не успевая воспользоваться больной рукой, использую пасть. Я отрываю ему голову. Что странно, это было довольно просто, как перекусить огурец посередине, и вкус был довольно терпимым. Как я понял, у третьего кнопки на поясе не было, и по запаху он уже пожалел о всех своих грехах, а из его наушника я услышал голос какой-то бабы. «Отряд Дельта, отзовитесь. Вы вошли в контакт с целью, она поймана. Так это они меня так ловят? Ну, способ, признаюсь, оригинальный». Я пробиваю глотку последнему и, сняв с него гарнитуру, отвечаю этой милой даме. «Проверка, проверка, меня слышно? Это не 37-й. Кто ты такой?» «Я Бэтмен». «Не, ну, а как удержаться-то после такого вопроса? Тем более я уже Брюс Уэйн, поэтому будем поддерживать легенду до конца. Как я понимаю, отряд Дельта мертв». «Правильно понимаешь. А теперь скажи мне, а почему поймать, а не убить? Твои способности крайне ценны в моем проекте, а эта возможность превращаться просто прекрасна. Я готова нанять тебя, буду платить 5 миллионов в год. Ты согласен, падла? Камеры, похоже, еще работают в нескольких коридорах. Знаешь, довольно сложно доверять людям, которые уже 2 раза чуть тебя не убили. Что ты имеешь в виду? Ну, меня уже 2 раза пытались подорвать смертники, а это не очень вяжется с твоим приказом. Что, гребаный первый, опять послал этих фанатиков? Можешь не волноваться, я не связана с этими психами, я работаю на другую организацию. Ты крайне ценный образец, с тобой будут хорошо обращаться. Соглашайся, не заставляй меня высылать за тобой команду захвата. Я подумаю. Хорошо, но я не люблю долго ждать. Ты можешь связаться со мной через любой филиал Роксон. Просто скажи, что ты от доктора М, и тебя сразу свяжут со мной. Раскрошив гарнитуру, я подумал, что теперь все как надо. А то, где это видано супер, а злобной организации, заинтересовавшейся тобой, нет. Ладно, пора очистить здание до конца. После сигнала к отступлению я, обвешанный оружием из пары интересных взрывных приспособлений, несся по лесу к точке сбора. Видели бы вы, что после себя оставила Арклайт. Она не утруждала себя лишней работой. Просто снесла 3 здания подчистую, а те, кто там были, даже не успели что-то сделать. На точке предо мной предстала довольно интересная сцена. Чуть запыхавшаяся Арклайт орала на Гамбита, который, как я понял, чуть не сорвал операцию из-за своей озабоченности. Он решил поиграться с охранницей, а она, воспользовавшись этим, смогла поднять тревогу, и из-за этого шокер поймал пулю. Пуме же, похоже, было все равно, он просто сидел в углу, полностью покрытый кровью и кусочками чьих-то тел. А про запах, который витал вокруг него, я вообще молчу. Мне хотя бы хватило мозгов сломать торговый автомат и хоть немного смыть с себя кровь. Закончив орать на Гамбита, на меня наконец обратили внимание. «Новичок, ты отлично справился, я думаю, что ты нам подходишь», — убрав с лица часть недовольства, сказала Арклайт. «Дзинь, задание выполнено. Вы вернулись с 70% целостностью тела. Награда – 30 очков». Глава 10. После миссии они обычно брали перерыв в 1-2 недели, но из-за ранения Германа в этот раз новую миссию отложили на месяц. И скажу я вам, этот месяц имел яркие моменты, но начну, пожалуй, с дня после миссии. Проснувшись на следующий день, я решил обдумать то, что произошло вчера вечером. Почему я ничего не почувствовал, убивая людей вчера? Просто по логике, я должен был хоть немного выйти из зоны комфорта, а на деле я был довольно спокоен и вел себя нормально. Пока единственный и самый правдоподобным вариантом является максимальный уровень разума игрока. Похоже, он не позволяет мне впадать в крайности и насильно возвращает мои эмоции в норму, если в них начинает доминировать негатив. Ведь в крайнюю радость я могу впасть, как тогда, в особняке, при получении задания. Ну, депрессия мне, похоже, больше не светит. А вот есть ли в этом плохая сторона, пока не знаю. Также я почему-то довольно быстро исцелялся, хотя я проверял свои возможности, когда я получил способность. Конечно, без сравнения сложно точно сказать, но по памяти, в полной форме я регенерирую на скорости плюс-минус спайди. Только жаль, что больше часа мне такой регенерации не видать пока. К 10:00 мы все собрались и обсудили план действий. Сейчас мы собираем вещи и в час дня уматываем в Детройт. Вещей у меня было немного. 2-3 пары одежды, пистолет, 14 автоматических винтовок. Если бы времени было больше и нас не отозвали так быстро, то я бы и бумажники у них отжал, а так, только то, что попалось на глаза: 3 бомбы с неизвестным эффектом и радиусом поражения, 2 бомбы с уже известными свойствами, испытал на половине подмоги. В общем, я начал задумываться, как мне сбыть все это барахло. При этом, когда я это складывал, в голове прямо-таки скребла идея, что-то из них собрать, но хоть высокий интеллект я получил, но вот знаний в нем по этой теме нет. Позже надо будет восполнить этот недостаток. Пока мы ехали, я решил разобраться с частью очков, полученных за задание, а то моя интуиция сработала только после получения визуального контакта с той психованной улыбкой. А если бы не скорость, то сейчас, в лучшем случае, я бы остался без рук и с кучей внутренних ран, а в худшем, умер бы прямо там, и по всей комнате были бы части не моей винтовки, а меня. Поэтому я решил довести ее до 50 очков. Имя: Райан Пирс. Уровень: 16. Опыт: 5525-6000. Параметры: сила — 58, ловкость — 56, выносливость — 63, интеллект — 51, интуиция — 50, свободные очки — 31. Особенности: мажор, лабораторная мышка, попаданец. Умения, навыки: боевые искусства — 25 ур, стрельба — 42 ур, полиглот — 5 ур, психология — 13 ур, стратег — 9 ур, скрытность — 15 ур, разум игрока, макс, устрашение — 5 ур. Сверхспособности: ускорение времени, ликантропия. Обдумав все свои апы, Я понял, что битва с Томасом дала мне по единичке в силе с ловкостью и кучу очков в выносливость, хотя ее я, наверное, повысил, восстанавливаясь после того боя. Поэтому это хоть и эффективный, но очень нежелательный способ прокачки статистики. Но чтобы узнать, смогу ли я поднять ее, не получая смертельных увечий, надо будет предложить ему провести спарринг, и судя по его не особо довольным взглядам, которыми он накидывал меня почти весь путь, он точно согласится начистить мне морду, хе. Арклайд же согласилась помочь мне повысить мои боевые навыки, а учитывая ее силу, я точно вспомню тренировки Раина с Бруксом. Первые несколько дней в Детройте я был свободен, а мои тренировки должны были начаться в конце недели. Поэтому я решил прогуляться по городу. Одет я был с иголочки, так как перед прогулкой прикупил себе новых вещей. Улицы города я решил покорять в дорогом черном костюме. В нем я выглядел довольно стильно и, учитывая чуточку ауры устрашения, которую я выпускал, мой вид сразу говорил, что о теневом мире я знаю не понаслышке. А если посмотреть на мой возраст, который с виду составлял 18-19 лет, то меня принимали бы за сына какого-то криминального авторитета. Поэтому я был удивлен, когда мою руку схватила какая-то девушка. Это было как минимум странно. «Привет, красавчик, ты ведь хочешь, чтобы я тебе показала город?» Какая-то странная у нее интонация, больше напоминает приказ, а не предложение. Увидев, что я не отвечаю, она была удивлена, и ее глаза начали светиться. Использован разум игрока. Это она меня сейчас загипнотизировать пыталась. Ты хочешь пойти со мной? Ну, подыграем. Даже интересно, что это у нее за способности. Да, вот и отлично, милый, я стану тебе лучшим другом, а может и больше. Вела она меня на окраины города, и в конце, когда мне уже стал надоедать этот спектакль, мы наконец попали в точку назначения. Это оказался какой-то клуб. Охранник у входа пропустил нас без вопросов и как-то надменно на меня посмотрел. Внутри было довольно неплохо, играла громкая музыка, название трека я не знаю, но он точно был выше среднего. Сидя за столиком и выпивая, я был разочарован. Я думал, что меня ведут на какой-то ритуал или хотя бы попытаются ограбить, но использовать гипноз, чтобы просто получить красивого кавалера, ПФФ, это как-то слишком слабо для таких способностей. Спустя час, этого не скажу, чтобы очень интересного времяпрепровождения, меня закончили допрашивать. Она спрашивала, кто я, кто мои родители, и так далее. А я, конечно, нагло лгал ей. Рассказал историю про потерю родителей в переулке за кинотеатром, про финансы, оставшиеся от них, что оделся я так, чтобы цеплять девчонок, ведь им нравятся плохиши. Но вот, когда она точно определила мой возраст, вплоть до месяца, я начал понимать, что гипнозом ее способности не заканчиваются. Прервав допрос, она отошла поговорить со своими подругами, и для обычного человека услышать, о чем они говорили при такой громкой музыке и приличном расстоянии, было бы нереально. Но, благо, я не совсем обычный. После получения ликантропии я заметил, что часть моих чувств постепенно становится сильнее. И хоть это и не было заметно в начале, но сейчас зрение и слух уже намного лучше, чем у простого человека. А вот нюх от них, к сожалению, пока что отставал, хотя и не сильно. «Вероника, ты еще одного притащила? Как ты вообще не лопаешься после жатвы? А, ты ведь каждый раз выпиваешь больше трех. Анжела, успокойся, этого я подарю главному, он мутант. Что, он силен? Я пока не узнала, но мой контроль разума сработал только после использования полной мощности, а его устойчивость к наркотику просто поражает. Обычный человек уже после первого стакана стал бы веселым дурачком, не понимающим, что происходит вокруг, а он выхлебал уже 10. Ну, а я что? Она сказала, что за все платит, а он вкусный. Ты хочешь сделать его воином? Да, ты же знаешь, как они становятся сильнее после обращения, и даже что-то бесполезное может эволюционировать в опасную способность. А вот это уже интересно, то есть они уже не в первый раз обращают мутантов. И насчет этого усиления надо будет узнать получше. Милый, вот я и вернулась, на чем мы остановились. Я уже точно не помню, но знаешь, я очень хочу исполнить для тебя песню. Ты еще и поешь, ты не знаешь даже половины моих талантов. Я встаю и кидаю ей улыбку, которая при развороте превращается в злую усмешку. Я подхожу к сцене и договариваюсь с группой насчет моего выступления. Заняв синтезатор и заготовив нужные вещи, я начал свое представление. Друзья, Попрошу минутку вашего внимания. Сейчас я хочу исполнить композицию, которую я дарю одной милой девушке и, как мне кажется, еще некоторой части клуба. Я начал исполнять кавер «Твенты Ане Пилотс», «Хиатхинс Цвербы Радио Тапок». Все мои друзья входят во вкус. Когда кровь касается их уст, отступников манит твой страх, что с болью осел в наших сердцах. Все мои друзья входят во вкус. Когда кровь касается их уст, отступников манит твой страх, что с болью осел в наших сердцах. Комната полна людей, хранителей таких же комнат для людей, терявших в ней, не способных обнаружить то, что я несу для них в душе своей, каждый день. Как осознать, кто рядом? Может, это психопат? Как вычислить убийцу из толпы простых ребят? Как долго знакомы мы уже с тобой? Спроси себя, кто я такой? Все мои друзья входят во вкус. Когда кровь касается их уст, отступников манит твой страх, что с болью осел в наших сердцах. Как же быстро их пренебрежение переросло в удивление, потом в неверие, затем в страх, и в конце их нервы были настолько натянуты, что в воздухе висело напряжение. А как пропала улыбочка у моей подруги МММ, потрясающе. Спустя секунд 10 после конца песни они, наконец, очнулись и меня начали окружать, а один из группы кинулся на меня. Я же включил ускорение и, увернувшись от захвата, нанес удар в корпус, но похоже, этого типа это не особо проняло, он только отъехал на метр. Ну, переходим к плану. Я отламываю ножку табуретки, на которой сидел, и, видя, как зрачки моего противника краснеют, а во рту у него так ярко блестят клыки, я почему-то захотел сказать «лаколют». Блин, похоже, напитки все же начали действовать, и я тупею. Уклоняясь от его прыжка, я частично трансформируюсь и втыкаю обломок ножки ему в сердце. Он, издав протяжный крик, рассыпается в пепел. Большая часть людей начинает кричать. Видимо, они должны были стать так называемой жатвой. Я же отламываю вторую ножку и кричу: «Подходите, у меня каждому найдется, что вставить». Как-то это двусмысленно прозвучало. Что удивительно, только один член группы оказался вампиром, а остальные, увидев это мистическое шоу, бежали чуть ли не быстрее меня под ускорением. Они еще не знали, что самое интересное начинается прямо сейчас. Часть из этих упырей превратилась в летучих мышей размером с человека, а другая – в больших черных волков. Думаете, удивили? Да я так же могу, кричал я, используя полное превращение. Увидев мой облик, они опешили, а те, кто приняли облик волков, вообще оцепенели. Похоже, моя полная форма оборотня вместе с устрашением заставляла их дрожать на подсознательном уровне. Видимо, треть от вражеских сил я победил, не вступая в бой, и тут понеслась. Часть этих страхолюдин взлетела и решила атаковать меня сверху. Однако потолок не давал им шибко развернуться, а высоты моего прыжка хватало, чтобы прописать им пару хороших ударов. Мое непобедимое, как мне казалось в начале сражения, оружие было сломано уже после третьего кровососа, поэтому в бой пошли когти, которые, к моему удивлению, оставляли заметные раны на их телах, а их хваленая регенерация не спешила их лечить. Вампиры были крайне огорчены этим, наверное, ведь в этих формах они издавали только кричащие звуки. Мои ушки вначале болели от всей этой какофонии шума, но уже на пятой минуте боя я адаптировался и начал подвывать им в такт, одновременно кромсая их, не отвлекаясь на шум. А вот моментом, когда их огорченные крики сменились на вопли страха, стало мгновение, когда я насадил одного из их братьев на свои длинные, острые, опасные и, похоже, способные убивать вампиров когти. После этого удачного для меня открытия часть их храброй летучей команды решила скопировать их шерстяных родичей и пришпорила ко входу. Оставшихся друзей я истреблял с такой жестокостью, что Блейд нервно курит в сторонке. Под конец боя я начал выдыхаться, поэтому закинул десяток очков в выносливость, не глядя продолжая насаживать детей ночи как шашлычок. Когда вампиры наконец закончились, я решил, что они должны заплатить за нанесенный мне моральный и физический ущерб. Мне сломали ребро и создали фобию красивых и настойчивых девушек. В общем, я залез в бар и нашел там то вкусное пойло, которым меня поили, и решил взять себе пару бутылочек для исцеления. Также, поскольку в этот раз меня не отвлекают, я по полной прошелся по карманам их одежды и насобирал большую такую гору ценностей, которые удобно уместились в мусорном пакете. Уже уходя, у моего внутреннего хомяка проскакала мысль, и, вытряхнув прах из вещей, я зашел на второй круг, уже собирая их обувь, штаны и носки. Ну, а что, они же не потеют, значит все как новое, а я, дорогие мои, очень бедный миллионер, сирота или что я там ей рассказывал, уносил свои пожитки я, перепрыгивая с крыши на крышу, а ночь только начиналась. Глава 11. Добравшись до дома, я скинул свою добычу в кучу и решил переодеться. Вот что хорошо в убийствах вампиров, так это их удобство. А то обычно возишься с кровью на одежде, телами, уликами, а тут немного праха, который можно выдать за перхоть, и пара порезов. Я смог спокойно пройтись по улице и даже, учитывая странные взгляды, которыми на меня смотрели, полицию никто не вызвал. Переодевшись и отхлебнув еще этого напитка, я решил связаться с Гамбитом, вот он точно знает, как развлечься. Дозвонившись, я узнал, что он сейчас в подпольном казино и, узнав адрес, я уже через 7 минут был там. Не знаю, сколько он уже играет, но гора фишек с его стороны довольно красноречиво рассказывает об его сегодняшней удаче. Я вот не понимаю, если он гребет такие деньги в казино, то нахрена он рискует своей шкурой на миссиях? Как ни странно, ответ я узнал уже через несколько минут. К нему подошла охрана и попросила его отойти поговорить. Я же, как командный игрок, начал сыпать его фишки в пакеты под ошеломленные взгляды охранников, которые уже собрались рвануть ко мне, зашел в ту же комнату, куда минутой ранее увели Реми. В ней я обнаружил уже двух вырубленных членов охраны, странный аквариум, в котором было много крови, и их босса, который трясся от страха в переливающейся одежде. Уходя через черный ход, о котором нам так любезно сообщили, я узнал, что он зарядил его одежду и сказал, что если он не будет сотрудничать, то она детонирует. Конечно, проведя перед этим красочную демонстрацию на рыбках в аквариуме. Дальше мы завалились в бар, и он неплохо приложился к бутылке виски, а увидев, что я в основном пью только свое, он стал меня умолять дать ему попробовать. Спустя еще пару глотков я все же согласился и налил ему 2 шота. Затем Гамбиту пришла отличная идея, как мы сможем поднять денег, раз уж с казино вышел такой облом и фишки мы в ближайшие дни не обменяем. В казино он подцепил девку, которая после пары стаканов начала ему заливать про свою работу и то, что сейчас у нее какой-то очень крутой и главное, дорогой проект. Дальше он особо не слушал, но название компании запомнил, и мы могли бы его спереть. Мне эта идея сразу показалась гениальной, и я был всеми руками за. Взяв такси, мы заскочили за новыми масками и отправились к зданию этой компании. Добравшись, мы увидели гигантские буквы «Фонд жизни», наверное, они спасают леса или изобретают альтернативные источники питания, иначе непонятно, зачем столько пафоса в названии. Сбив камеры, мы с Реми пробрались через окна второго этажа, не обнаружив охраны, сбежавшейся на шум. Мы пошли искать секретную лабораторию, хранящую наше будущее богатство, и чтобы не отвлекаться во время миссии, я решил допить бутылку до конца. Тем более она уже и так была наполовину пуста. А дальше? Солнечное утро в каком-то мотеле. Голова болела так сильно, что казалось, мозгу стало душно, и он решил выйти проветриться. А этот мерзкий череп с кожей ему мешал. Дотянувшись до бутылочки с водой, так удачно находящейся на тумбочке рядом с кроватью, я решил понять, а где я вообще нахожусь, и что вчера случилось. Блин, помню клуб с вампирами, потом я поехал к Реми и... Пусто. Ладно, может, я найду подсказки в номере. Осмотревшись, понял, что я весь в какой-то муке, прилипшей поверх оранжевой краски. А это точно мука, хоть бы это была мука, хоть бы мука, хоть бы мука, повторял я, принюхиваясь. Однако мои надежды не оправдались. Я был полностью покрыт кокаином, и вокруг кровати лежало несколько открытых свертков с его остатками. Шикарно. Что же мы вчера натворили? Решив обыскать номер на предмет подсказок, я нашел шкаф, забитый свертками. Ломая голову, как мы это все достали, я услышал речь ведущего новостей по телевизору.